Тебе хоть что-то предъявили? Подписки какие-нибудь давала? Какие? С испугом отпрянула она от меня. О невыезде, например? Нет. Тогда пока расслабься. Я тебя никому не отдам, пока не выясню все. Просто пока посидите в доме. Ладно, Ванечке гулять надо. Я в смысле, за пределы территории не выходите. Хорошо. Беспомощность бесила. Одаренные болеют редко, но метко, а я еще и под полноценное гашение попал, что тоже здоровья не добавляет. Так бы я сам скатался в Москву, выяснить, кто в полиции такой умный, но приходилось терпеть, от шатающегося меня было мало толку. Нужна была как минимум неделя на восстановление. Пришлось напрячь всех, до кого смог дотянуться по телефону, отправить Бронислава в командировку и ждать результатов. А Наталья уже с первого дня начала наводить в доме свои порядки. Я не могу сказать, что жизнь в богатстве меня не изменила, но Ливана я не воспринимал как прислугу, не после того, как они не раз доказали свою преданность, в том числе и с оружием в руках. Борис, тем более, во-первых, воспитание, а во-вторых, ему нравилось, что китайцы его не боялись, уважали, держали дистанцию, но не боялись. После дома Ярцева-старшего, где слуги разбегались с приближением гасителя, атмосфера нашего жилища отличалась полным равнодушием к его особенностям. Для обслуживания дома и разросшейся территории сил двух китайцев было недостаточно, поэтому, когда они виновато об этом сообщили, им в помощь были наняты дополнительные руки, но те были просто наемными работниками, поэтому не вызывали никаких эмоций. Мы их и не видели почти, днем редко были дома, а в наши личные комнаты ли никого не пускал, прибирал сам. В вотчину Вана, царство сковородок и поварешек, мы сами не совались, максимум, пожелания высказывали, когда хотелось чего-то конкретного. Ван поначалу пытался с нами меню согласовывать, но быстро убедился, что не борю, ни меня этот вопрос не волнует, да и выучил он наши вкусы за 3-то года, не было необходимости ему что-то указывать. В общем, в быту у нас царила тишь да гладь, всех все устраивало. Разве что к шаману я китайцев слегка ревновал. Вот странное дело, вроде бы, наоборот, между ними неприязнь должна быть. Все-таки пилот не один десяток их бывших соотечественников покрошил, но нет, Лехе традиционно доставались лучшие куски, а чай подавался по первому щелчку пальцев. Парадокс, да и только. Крики и брань Наташки я услышал даже сквозь дрему, и они меня напугали. Несмотря на слабость, скатился с постели и бросился спасать подругу. И был потрясен, когда оказалось, что спасать нужно ли одного из его помощников, которого моя гостья цепко держала за ухо. Какого черта этот китаёз делает в моей комнате? Что он там вынюхивает? Наталья Сергеевна, это я распорядился, он уборку делал. Утихомиривал ее китаец, аккуратно пытаясь освободить почти плакавшего мальчишку. Ветрянка же, надо мыть. В ответ Наташка ударила ли по руке и еще крепче вцепилась в многострадальное ухо. Почему без моего разрешения? Совсем от рук отбились. Ничего, я вас быстро к порядку приведу. Наташ, что за шум? Спросил я, прислонившись к стене. Представляешь, захожу в комнату, а эта узкоглазая сволочь белье на постели перетряхивает. Узкоглазая сволочь резанула мне слух, раньше подруга так не выражалась. Наташ, он наверняка просто уборку делал, или у тебя что-то пропало, и отпусти его уже, пожалуйста, ты ему больно делаешь. Да пусть катится и пришлет мне нормальную горничную. Наташа, ты в доме двух неженатых молодых мужчин, у нас нет горничных, могла бы спросить сначала. Как нет, и кто второй? Второй, Борис Черный, если ты еще не поняла, он мой вассал, поэтому живет здесь же, а горничных мы с некоторых пор не нанимаем, были уже сложности. После отъезда китаянок женской прислуги у нас так и не появилось. А как мне тогда быть? Я же не могу, чтобы меня мужчина обслуживал. Растерялась она. Я бы с большим пониманием отнесся к ее неудобствам, если бы в интонациях прозвучал хотя бы намек на неловкость. Я распоряжусь, горничную найдут, но, скорее всего, только завтра. Потерпи. Пожалуйста, я не ожидал твоего визита. Егорушка, прости, я сама найму кого-нибудь, тебе не стоит беспокоиться. Ты ж, смотри, едва стоишь. Пойдем, я тебе помогу. Засуетилась она вокруг меня. Наташа, не надо. Я был слаб, но не настолько, чтобы вести меня, подставляя плечо. Наташа, ну не дуйся. Я не дуюсь, просто не ожидал от тебя. Это же Ли, помнишь, как он весь наш домик драил? Ты же не обижалась тогда, что и твою комнату, тоже. Егор, ну прости, я сорвалась, на меня сейчас столько всего навалилось. Ты не волнуйся, я найду себе служанку. Никаких найду. Ты моя гостья, я должен обеспечить тебе комфорт. Беги, слышишь, Ванька тебя зовет. На первом этаже и впрямь раздавались детские крики. Ой, конечно, а ты дойдешь? Дойду, дойду. Вопреки сказанному я пошел не к себе, а искать Ли. Мне еще предстояло извиниться перед ним за безобразное поведение Натальи. Ли нашелся на кухне, он прикладывал лед к пострадавшему органу молоденького помощника. Прошу прощения за этот инцидент, Наталья перешла границы, по-китайски извинился я перед ними обоими. Ли разразился витиеватой речью, что понимает чувства молодой вдовы, а китайчонок смотрел на нас во все глаза. Русский аристократ, говорящий на его родном языке, да еще приносящий извинения, не укладывался в его представление о жизни. А когда я залечил его ухо, вообще чуть в обморок не грохнулся. «Шеф, вы же еще слабы», ахнул Ли. «Не для такой ерунды, Ли, у меня к тебе просьба, принеси мне в спальню телефон». И я зашаркал обратно к себе. Китаец был прав, мне пока не стоило прибегать к источнику, но уж очень стало жалко парнишку, пострадавшего ни за что. Горничную нашел через Руса, его сестра-студентка как раз искала подработку на лето. Перед Натальей я слегка лукавил, мне не столько было дело до ее комфорта, сколько я не хотел, чтобы посторонний непроверенный человек шлялся по дому. Вдобавок риск заразиться все еще существовал, а Руслана, по заверениям ее брата, в детстве ветрянкой переболела. Потом потребовалась няня для мелкого, на новом месте малыш начал капризничать. К счастью, у Руса было несколько сестер, потом им надоело сидеть в заперти, но тут уж я ничего не мог поделать. Выпускать их за территорию до выяснения всех обстоятельств я опасался. От сидения в четырех стенах Наташку обуяла жажда деятельности, ее звонкий голос то и дело раздавался из самых неожиданных помещений. О постоянных спорах с китайцами на тему ведения хозяйства вообще молчу. Венцом моего терпения стал ужин с Бушериным, который так рвался увидеться с Натальей, что заявился, едва мы сняли карантин. «Ой, Александр Леонидович! Да вас совсем не узнать, так вы тоже в столицу вслед за Егором перебрались?» Обрадовалась подруга знакомому лицу. «Да, Наташенька, вот, сподобился, соболезную вашей утрате. Спасибо, очень любезно с вашей стороны. А у вас, я смотрю, в гору дела пошли, выглядите гораздо лучше, посвежели». «Да, мы тут, Саня, опять ты вилку в правой руке держишь, быстро поменяй. Извините, Александр Леонидович, за детьми все время глаз да глаз нужен. Так что у вас, у нас с Егором и Борисом, Лена, это няня, которая кормила в сторонке мелкого Ивана. Ваня неправильно держит ложку, поправь. Извините еще раз, так что с вашими опытами», опять обернулась она к Бушерину. «Я помню, вы когда-то вечный двигатель с Егором изобретали». «Вечный двигатель?» — обескураженно переспросил проф. «Ну или что-то в этом роде. Я же все равно в этом ничего не понимаю. И как, удалось?» «Нет, вечный двигатель не удалось. Но мы...» — сделал Бушерин еще одну попытку заинтересовать Наташку своими успехами. «Саня, не горбись. Уверен, проф в этот момент возненавидел всех детей разом. Сколько можно говорить? Нельзя горбиться за столом. Погляди, его светлость намного тебя выше, но держит спину ровно. Наташ, давай парня воспитывать в другой раз». Уже я не выдержал этих бесконечных замечаний. «Ой, простите, просто здесь все свои. Так, значит, вечный двигатель не удалось? Жаль, но не отчаивайтесь, Александр Леонидович. Найдете нормальную работу, опять детишек пойдете учить. В Питере же много училищ и школ. Все у вас сложится. Ученый с прогремевшим по всему миру именем, чьи труды как раз сейчас переводились на несколько языков, тот, кто после долгих уговоров, в том числе и моих, снисходительно согласился прочитать курс лекций в столичном университете, кому ежедневно приходили мешки предложений, разбираемых троицей ассистенток, не сразу нашелся, что ответить на это пожелание. Впрочем, природная вежливость не смогла ему изменить. «Спасибо, Наталья Сергеевна, вы очень добры». Больше проф беседовать с Натальей не стремился. Неловкое молчание сумел разбить Борис, переведя разговор на московские новости. «Все-таки у нас всех немало там знакомых осталось, так что разговор худо-бедно возобновился. Правда, опять же, постоянно прерывался Наташкиными окриками на детей, от которых мы все, уже не скрываясь, морщились. «А кто у тебя смотрит за хозяйством в целом?» — спросила Наталья меня чуть позже. «Ли Иван. В основном, Ли Иван только за еду отвечает. Только сейчас я обратил внимание, что при застольной беседе подруга вчистую игнорировала Бориса. А как ты их контролируешь? Выдаю деньги на хозяйство, обычно они укладываются. В крайнем случае подходит и просит еще, иногда ведь траты посерьезнее бывают. Но тогда объясняют, на что. Так ведь это же не паханное поле для воровства. Наташ, я попытался ее успокоить. Недельная сумма не с потолка взята. А если сумеют сэкономить десятку-другую, так и бог с ними. Оплатим мы им столько, что воровать просто смысла нет. Нет, так не годится. Давай я этим займусь, все равно сейчас свободно. У вас наверняка расходы завышены, что вы, парни, понимать в этом можете. Да их выбор приходящей прислуги мне не нравится, одни китаёзы вокруг. Поначалу мы пытались нанимать русских, но они почему-то каждый раз считали, что подчиняться приказам азиатов не входит в их обязанности. Начинались склоки и скандалы, которые мы однозначно решали в пользу своих. Ни один имперец не продержался больше недели даже при вполне приличной зарплате. Так что наем китайцев оказался выходом из положения. Уж те-то против вана или пикнуть не смели и готовы были работать на куда как более скромных условиях. Наташка, понятно, этого не знала, но мне в принципе не понравилась постановка вопроса. А она, не подозревая о моих мыслях, продолжила. К тому же, что может эта узкоглазая немощно работать? Наталья, вилка смялась в моих пальцах. Помолчи, пожалуйста. Концовка ужина прошла в благословенной тишине, если не считать стука приборов и лепета мелкого. Извинившись перед сотрапезниками, я утащил подругу в кабинет. Наверное, нам с Бушериным именно такая прививка и нужна была. Больше иллюзий на Наташкин счет мы не питали. Вся ее доброта и свет растерялись где-то за сытой жизнью, а взамен откуда-то выплыли мелочность и недалекость. Егор, я что-то не то сказала, Ната, то ты только молчала. Ты за пару часов умудрилась походя оскорбить всех в доме. И в первую очередь, меня как хозяина. Я тебя очень прошу, если тебе вдруг еще придут в голову идеи, обсуди их сначала со мной наедине. И еще одно из двух. Или твои дети умеют себя вести за столом и едят со взрослыми вместе, но ты тогда их промахи не комментируешь и тем более не орешь на всю комнату. Или они питаются отдельно, а ты их контролируешь так, как считаешь нужным. То, что было сегодня, неприемлемо. Ты стал злым. Обвинила она меня. Наташа. Бушерин, ученый с мировым именем. Почти все энергоблоки в стране производятся по его схеме. Меня упрашивали, чтобы я уговорил его прочесть хотя бы курс лекций в универе. Понимаешь, хотя бы один курс. Уже записалось более 3000 человек. Его ты послала учить детей в школу. Ванны или давно не выкупные, к тому же они принесли мне присягу, им просто в голову не придет что-то украсть. Но нет, ты упорно обвиняешь их в воровстве. Не первый раз уже, между прочим. Борис, сын Ярцева Льва Романовича. Знаешь такого? Наталья судорожно кивнула. Свой первый миллион он заработал в 17, сейчас у него их десятки, а благодаря ему у меня сотни. Но при этом ты уверена, что мальчишки не знают расходов. Ната, это не я стал злым, это ты себя просто во всей красе показала. Но я же, ради бога, молчи. Ты сегодня уже наговорила. Завтра приедет Бронислав и привезет новости. Пожалуйста, посиди денек тихо. Я уже устал перед всеми за тебя извиняться. Я, прости меня. Наташка выскочила за дверь, а я вернулся в столовую проводить профессора после испорченного вечера. Новости из Москвы всю неделю поступали противоречивые. Как и Наташка, я с трудом представлял, чем мне может навредить дело об убийстве купца. Да и картинка постоянно не складывалась, но совету быть осторожным внял и тщательно вбил его в головы своих подчиненных. И то, что они нарыли, не нравилось. Прямой связи со мной не было, но возможность надавить на меня у кое-кого появилась. Как видишь, твоего мужа и впрямь убили по заказу, пригласил я Наталью, выслушав отчет Костина-младшего. Кто? Выдохнула вдова. Сушкин Трофим Геннадьевич. Тот самый Трофим, что единственный нормальный из всей своры, я правильно цитирую. Управляющий сначала Ивана, а потом уже и твой, правда, бывший, а еще душеприказчик по завещанию твоего мужа. Но почему? Банальные зависть и жадность, а еще, возможность, как ему казалось. Это мы с тобой знаем, что Иван знал. Даже если не верить тебе, не мог он не догадываться, что Ваня не его сын. Лично мне сразу бросилось в глаза сходство малыша с Гришкой. Но твои слова подтвердились. Вот выписки из медицинской карточки Гавриленкова, тогда еще Гавриленко, Бесплодие прописано черным по белому, и эта запись сделана задолго до вашей свадьбы. Ты разбираешься в этом узелковом письме, сиронизировала Наташка, глядя на жуткий почерк в копии страницы. Не забывай, я тоже врач, не доучившийся еще, но врач, так что мне здесь все ясно. Идем дальше. Несмотря ни на что, Иван на своем диагнозе не распространялся, его можно понять, это не то, чем будешь хвастаться. Так что Трофим искренне был уверен, что ты выдаешь своего ребенка за ребенка мужа, а он тебе верит. Он, похоже, даже мысли не допускал, что Иван мог знать, что воспитывает ребенка от другого. Честное слово, Гавриленков во всей этой истории для меня совсем с другой стороны открылся. Его было за что уважать. Да, всхлипнула вдова. Трофим заказал Ивана, рассчитывая стать опекуном Сани как ближайший родственник. Тебя он собирался выставить неверной женой и на этом основании опротестовать завещание. Не удалось. Гавриленков не стал бы тем, кем он был, если бы не обращал внимания на мелочи. Завещание железобетонное, все его состояние, а это на сегодняшний день примерно 20 миллионов, делится на двух сыновей, Александра и Ивана, независимо, чьи они биологически. Там такие формулировки, не подкопаешься. Тебе отходит вдовья доля, это около миллиона, и возвращается твое приданое, это еще 1 миллион, Иван твои деньги за это время приумножил. Вернемся к Трофиму. С завещанием он обломался, но остался твоим управляющим. Извини, но тебя обокрасть, это как у младенца конфетку отобрать. Ты бы даже не поняла, что тебя обворовывают. Это тебе не хозяйственные расходы высчитывать. Не упустил я возможности ткнуть ее носом, хотя ты не совсем безнадежна. Стала его тормошить, проверять, разбираться. Я отвлечься хотела, думала, делом займусь, не так тоскливо станет, догадываюсь. Вместо того, чтобы занять тебя какой-нибудь ерундой, Трофим запаниковал. А тут как раз бумаги убитого грабителя всплыли. И в этой ситуации он, надо сказать, сам же себе и подгадил. Если бы он при первом разбирательстве так старательно не доказывал в полиции, что ты кладезь всех пороков, на те записки не обратили бы внимания. Дело-то раскрытым считалось, думаешь, охота им было по новой к нему возвращаться, но нашелся среди следаков въедливый и упертый, и следствие возобновили по новым обстоятельствам. Только к тебе эти улики привести никак не могли, тот следователь, его зовут Максим Ираклиевич Юргин, отблагодари потом сама, почти сразу Трофима заподозрил, хотя против тебя вроде бы больше доводов было. В общем, Трофим специально нагнал на тебя страху, чтобы спровадить подальше, а самому опустошить счета и скрыться. Тут уже мои сработали, есть у нас подразделение охотников за головами, скрутили его уже на следующий день. Он уже дал показания, так что к тебе вопросов нет. Значит, нам можно возвращаться, вам можно было даже не уезжать, никаких обвинений тебе с самого начала предъявлять не собирались. Трофим слишком наследил, а Юргин оказался профессионалом. Спасибо, Егор. Облегченно расплакалась Наталья. Спасибо. Погоди благодарить. Кроме поимки Сушкина я тебе ничем и не помог. Есть другая проблема. Какая? Незадолго до смерти Иван Иванович взял в банке кредит, 18 миллионов под залог своей компании. Сколько? Ахнула Наташка, округлив глаза и открыв рот. Это же, такая сумма. Вот именно. Основную часть денег он сразу же потратил, закупил новое оборудование, из-за его смерти оно сейчас застряло на таможне, но это вопрос решаемый. То, что осталось, украл Трофим. Что-то он, конечно, успел потратить, но большую часть он вернет. Тоже не сразу, только после суда, сейчас его имущество арестовано. Главная проблема в том, что банк не хочет давать вам отсрочку. Как только вы вступите в наследство, вас обанкротит. И провернут это самым худшим образом. Ребят отберут в приют, а тебя посадят в яму, откуда ты ничего не сможешь сделать. К сожалению, у Гавриленкова не было покровителя, который бы за тебя поручился, а сама ты не имеешь деловой репутации, да и история с управляющим, убийцей и вором тебе ее не прибавила. Господи, что же мне делать, что же делать? Егор, а ты можешь стать моим поручителем? С мольбой уставилась она на меня. Горушка, я найду себе нового управляющего, если ты говоришь, что не все безнадежно, замуж снова выйду, или, если надо, продам компанию, пропади она пропадом, продам и верну кредит. Пусть подавится, только не в яму. Вот как раз именно в этом банке и именно я не могу. Разбил я ее надежды. Скажем так, с кланом Потемкиных, что держит этот банк, у меня очень сложные отношения, и стоит мне за тебя поручиться, как начнут всплывать новые трудности, которые разорят тебя быстрее, чем ты успеешь встать на ноги. Подожди, дослушай, оборвал я готовую начаться истерику. Я тебя не брошу и, если что, выкуплю вашу компанию в день, когда вы вступите в наследство. Но у меня предложение лучше, у меня есть на примете человек, который банкирам укорот даст, и управляющего тебе нормального найдет, и просто присмотрит за вами и вашей компанией. Кто это, да или нет, жестко поставил я вопрос, уверенный, что, узнав имя, она начнет упираться. Я не знаю, Наталья, два варианта, 20 миллионов сейчас, и это становится уже мои проблемы, или компания ценой почти в 500 миллионов к совершеннолетию Вани. Покрутиться придется, но оно того стоит. Решай сама, Господи, что же это за человек, твой поручитель, и чем я за его доброту расплачиваться буду? Ты-то, прошелся взглядом по налитой фигуре, уж ты-то разберешься чем. Дом после вокзала, где усаживал семейство Гавриленковых на поезд, встретил меня запахом любимого всеми нами ромового торта. Ван расстарался, если добавить сюда, что ли уже успел вымыть полы и сменить постельное белье в гостевых комнатах, комментарии излишни, и вроде надо возмутиться, но сам-то, с каким удовольствием я спихнул эту заботу на чужие плечи, с каким затаенным злорадством, пусть скажет спасибо, что не убил когда-то. Интерлюдия вторая. Два тела сплелись на простынях в старой как мир игре, даря друг другу радость и наслаждение. Но как ты их, вы сомневаетесь в доходах Орловых, передразнила она суровый тон своего мужчины, когда первый голод любовников был утолен. Наташ, ты понимаешь, что ничего не изменилось, спросил Григорий, обводя пальцем заметно увеличившуюся после кормления грудь. Моя семья разберется с твоими финансовыми проблемами, это я могу гарантировать, бодаться с нами Потемкины не будут, так же, как и вставлять палки в колеса, но я по-прежнему не смогу ни жениться на тебе, ни открыто признать Ваню, пускай, прижалась она к сильному плечу, ты только приезжай иногда сам, ладно, мы с Ваней будем ждать, не могу обещать, что буду приезжать часто, но буду, согласился скромный бывший гвардеец, а ныне, майор ПГБ, кавалер высшего ордена империи просто клановый, входящий в одну из главных семей Орловых, Григорий Андреевич Осмолкин Орлов. Расскажешь мне еще про Ваню, какой он? Глава 4. Мы с Линой орали друг на друга уже с полчаса, и конца края этому процессу видно не было. Знал бы, зачем она приехала, приказал бы не пускать. Правда, с ее настроем это могло и не помочь, вышибла бы ворота и прошла. Да пойми ты, кричал я ей, нет у меня тех возможностей, что ты мне приписываешь. Егор, что Егор, уже 19 лет Егор, блин, вот именно, Лина, мне всего 19 лет, я еще пожить хочу, а Миша что, не хочет, и тут она применила главное женское оружие, слезы, я не повелся и так и продолжил стоять, скрестив руки перед собой, Егор, ну миленький, завела она шарманку по новой, Лина, теперь я тебе объясню, как это будет смотреться со стороны, мальчишку, нет, не просто мальчишку, сильного одаренного, несовершеннолетнего наследника клана, похищают. Похищают у любящих родственников опекунов, которые его воспитывают и за него отвечают. Вот не надо. Жестом отмел ее попытку что-то вставить. Кто там будет разбираться, сын он или не сын, племянник или не племянник, всем будет пофиг. А он, кстати, действительно племянник, хоть и немного не тот. Клановая гвардия на ушах, полиция на ушах, твои дядя с тетей рыдают на груди императора. Помогите вернуть детку. А что же делают тем временем коварные злодеи? Задуривают парню голову и вводят в чужой рот. Типа нам он больше пригодится. Где его найдут завтра же? Нет, сегодня. Лина, ты уже определись, кто я? Похититель детей или кретин? Но ты же сам говорил. Что говорил? В другой род перейти? Да, можно. Посредством брака. Но это только ближе к 18 в лучшем случае. И ты у меня что? Дочерей или сестер подходящего возраста видишь, это если на минутку забыть, что я вообще-то тоже наполовину Потемкин и церковь такой брак не одобрит. И я, кстати, тоже, я думала, я уже понял, что ты думала, это невозможно, извини, но я умываю руки. Лина заревела, и на сей раз, по-настоящему, с чего ты вообще взяла, что все произойдет именно сейчас, живет же он у себя в интернате, никому пока не мешает, весной... Когда ты мне все объяснил, я поговорила кое с кем, сквозь слезы стала объяснять она. «У нас не все довольны правлением дяди, есть, неважно. В целом, они с тобой согласны, живой наследник отца Петру Александровичу не нужен. Мы рассудили, пока Миша в училище, что-то сделать сложно, все-таки интернаты для одаренных под патронатом императора. Да ладно, то-то я на своей шкуре все это испытал, при том, что внуки Милославского у нас учились. Хотя, черт его знает, даже в нашем училище при каждом воспитаннике охрана на выходах в город была, да и внутри заведения постоянное наблюдение велось. Это я опять же благодаря Гришке так легко смыться смог, а после всех тех событий могли контроль и ужесточить. А теперь Петр Александрович собирается Мишу из училища забрать, я сама подслушала. Его отвезут к нам, под Екатеринбург, а там, там у дяди руки будут развязаны. Девочка, я тебя поздравляю, пока ты сидела тихо, брата твоего не трогали, но теперь, когда ты спалилась, я не спалилась, спалилась, иначе бы его так резко не забирали, я не спалилась, проорала она мне в лицо, ладно, ладно, ладно, примиряюще поднял я ладони, оставшись при своем мнении, значит, засветился кто-то еще из твоих недовольных, а может, просто у дяди твоего возможность появилась, у Лины началась истерика, тяжело опустившись на стул, она закрыла руками лицо и по бабье завыла, Егор, я не могу так, не могу. Помоги мне сделать хоть что-нибудь. Я что хочешь для тебя сделаю, только спаси его. Пожалуйста, спаси. И столько безнадежности было в этой хрупкой фигурке, столько отчаяния. Интересно, а за меня бы она так боролась? Вряд ли. Но все равно ее решимость заслуживала уважения. Я попробую что-нибудь сделать. Не люблю зеленый чай. Просто не люблю, и все. Я и черный не особо жалую, предпочитая кофе. А уж зеленый, БРР, но приходилось делать одухотворенное лицо и отпивать мелкими глоточками подкрашенный кипяток, потому что бабуля сегодня приспичила назначить встречу в модной чайной, где одна порция запаренного веника стоила столько же, сколько я в свое время зарабатывал за неделю работы в архиве. Мне стоило насторожиться еще в первый миг встречи, когда мелькнула мысль, что шляпка на Полине Зиновьевне надета задом наперед, но все мы крепки задним умом. А в тот момент я просто решил, что это какая-то новая тенденция, и благополучно проигнорировал звоночек от интуиции. В свое оправдание скажу лишь одно. Покажите мне того мужчину, что со стопроцентной точностью укажет стороны света у тряпичного блинчика, украшенного по кругу искусственными цветами и лентами, которые женщины постарше зачем-то любят нацеплять себе на головы. В ожидании заказа мы немного потрепались о новостях, промыли косточки знакомым и незнакомым персонажам, даже посмеялись вместе над некоторыми эпизодами из жизни Света, с юмором пересказанными моей собеседницей, в общем, стандартное начало, внушающее робкий оптимизм насчет моей последующей просьбы. Но, выслушав ее, Полина Зиновьевна вмиг заледенела. «Тебя действительно интересует судьба отродья», – прошипела она сквозь зубы. «Это отродье вообще-то твой внук, ты ж его и на руках небось качала». И игрушки дарила, улыбком радовалась, попытался я воззвать к ее женскому сердцу, он не мой внук, ты мой внук, хрипло произнесла она, ты, а не этот ублюдок, сын шлюхи и другого поганого ублюдка, это тебя я должна была на руках качать, тебе читать сказки, а он обманом занимает твое место, он тебя обокрал, что, прости, кто меня обокрал, 14-летний мальчик, который вообще не подозревал о моем существовании. Сарказм не был услышан. Княгиня еще более фанатично стала меня убеждать. Да, именно он. И теперь он пользуется всем, что твое по праву происхождения. Он живет в твоих комнатах, ездит на твоих машинах, пользуется твоими богатствами. Да-да. А еще он, как в том анекдоте, пьет мой виски и имеет моих баб. Ну не смешно ли? Интересно, бабуля хоть представляет, как живут воспитанники в интернатах для одаренных, бабушка. Но Полину Зиновьевну уже было не остановить. Кукушонок, обманом подкинутый в гнездо. Произнося это, бабушка начала повышать голос. На нас начали оглядываться с других столиков. Встревожилась охрана, деликатно сидевшая поодаль, убивший всех остальных детей, затоптавший их своими грязными лапами. Он проклятие, от которого надо избавиться. Из-за него уже погибли мой муж и старший сын. Я не позволю ему убить еще и тебя. Выродок получит то, что заслуживает. Как сорняк безжалостно выпалывается садовником, так и это бракованное семя не будет осквернять мою семью. Отпущенный волны сна безумный злобный оскал на лице разгладился, но не до конца. Демоны продолжали терзать ее душу и в забытье. Подоспевшие телохранители попытались отобрать у меня легкое тело, но я не отдал, сам донес до машины. «Я с вами», — бросил охранникам, устраиваясь на сиденье рядом с бабушкой. Те чуть замешкались, но потом их старший кивнул остальным, и кортеж тронулся к особняку Потемкиных, оставляя позади растревоженное кафе, где посетители уже вовсю судачили о разыгравшейся сцене. Ксению Аркадьевну нашел в малой гостиной, где она сосредоточенно набирала петли на спицах. Это занятие настолько не вязалось у меня с представлениями о княгине, что я, замешкавшись на пороге, даже сбился с мысли, разглядывая необычную картину. Я прекрасно знал, что при необходимости она с легкостью устроит из себя простушку, выставляя на первый план мужа и убеждая всех, что является всего лишь приложением к нему, но со мной она никогда не скрывала настоящего лица, и периодически возникающие между мной и Потемкиными деловые вопросы я предпочитал решать именно с теткой. Тем удивительнее было видеть ее не за столом, заваленным бумагами, а за исконно женским домашним занятием. «Чем обязана визиту, граф?» — спросила она, оторвавшись от рукоделия. «Полина Зиновьевна сошла с ума, не стал я разводить политесы. О, я, признаться, и не надеялась, что вы заметите. Так вы знали. Присаживайтесь, отложив вязание», — сказала она. «Кофе, я помню, вы черный любите. Всегда удивляюсь, когда вижу, как вы его пьете. Павел его терпеть не мог». Любопытный штрих. «Тетушка, с которой мы общаемся от силы раз в квартал, помнит, что я предпочитаю кофе, а бабуля, которая вроде бы меня любит, все норовит чаем угостить. Почему-то только сейчас обратил на это внимание. Когда кофейник и остальные атрибуты заняли положенное место на столике возле моего кресла, а шустрая любопытная горничная исчезла из комнаты, я повторил вопрос. «Так вы знали, граф, вы видитесь с ней раз в неделю, а я постоянно живу в одном доме. Конечно, я знаю, увы, несчастья последних лет не прошли для моей свекрови бесследно, и все равно отпускаете ее из дома, а что вы предлагаете? Запереть? Так вы же с Ангелиной первые и примчитесь ее спасать из заточения. Признайтесь, вы же не поверили бы, пока сами не увидели», задумчиво повертев чашку, вынужден был согласиться, «не поверил бы, что она успела натворить». Поинтересовалась княгиня. «Натворить? Ничего». Когда она на всю чайную раскричалась, что Миша, ее персональное проклятие, я ее усыпил. Жаль. После этого высказывания у меня брови на лоб полезли сами собой. Петр Александрович не считает ее манию серьезной, а переубедить его у меня пока не получается, пояснила Ксения Аркадьевна. «Может, хоть сегодняшний случай заставит его пересмотреть мнение. Если это поможет, я подтвержу. Странно, что она вообще при вас сорвалась». И тут княгиня нервно расхохоталась. Я все поняла. Так вот что вы с Ангелиной задумали. Спасти Мишу от злобных и страшных нас. И обратились за помощью к Полине Зиновьевне. Так ведь, не дождавшись от меня подтверждения, она закончила веселье. Господи, вот это шутка судьбы. Тетушка поднялась со своего места и прошлась по комнате. Теперь, когда складки платья перестали драпировать ее живот, бросилось в глаза, что она беременна. «Мальчик, скажи, какими чудовищами ты нас считаешь?» Впервые с момента знакомства отбросила она официоз, встав напротив меня. «Убить ни в чем не повинного ребенка, родную кровь, женщина, повтори это 14 моим братьям». Но вслух я произнес другое. «Мы-то с вами знаем, что он вам не родной. Гавриил», слегка переиначила она на благородный лад имя Упилкова, «был моему мужу тоже старшим братом. Ты не можешь этого знать, но он всегда опекал их с Андреем, не давая в обиду ни вечно занятому отцу, ни помешанной на Павле матери. Помогал мне, когда пришлось наравне с Петром включиться в управление частью предприятий. Подолгу гостил у нас. И поверь, мы до сих пор скорбим по нему не меньше, а может и больше, чем по Павлу. Несмотря ни на что, твой отец, уж прости, но при жизни тем еще мерзавцем и кобелем был. Это только Полина Зиновьевна его недостатков не замечала, а те, кто его хорошо знал, на его счет не обольщались. А что там произошло на этих проклятых болотах, никто из нас не видел. Так что Миша все равно нам племянник, и поэтому вы его запихали в самый суровый интернат, а теперь внезапно переводите подальше от столицы, суровый. Зато и обучение он дает лучшее. Это Паша у нас был звездой и призывал ветра, как дышал, а нам, обычным середнячкам, нечего дать Михаилу в этом плане. А там и педагоги опытные, и не забалуешь. Почему тогда не в Царскосельский лицей? Там все то же самое, а рангом заведения все же повыше. И директором там давний друг Полины Зиновьевны. Ты сегодня сам все видел, зачем спрашиваешь? А то, что забираем, так лето, каникулы. Я не буду утверждать, что люблю Мишу как сына, но уж отдых от муштры он заслужил. Был неправ, прошу прощения, почти искренне извинился я перед женщиной, которую считал до этого разговора законченной стервой. Тогда, я надеюсь, вас не обременит мое предупреждение, что если с Мишей что-то случится до совершеннолетия, то я тоже вспомню о милой семейной привычке прореживать лишних родственников. Это же относится к Лине и Кате. Мальчик, не надо мне угрожать. Мне, знаешь ли, и без тебя есть о чем беспокоиться. Погладила она свой живот. Угрожай лучше своей бабушке. Это она у нас одержима идеей чистоты крови. Впрочем, надеюсь, Петр Александрович все же внемлет голосу рассудка и изолирует ее от общества. Боюсь, ваши милые посиделки с сегодняшнего дня прекратятся. Надеюсь, вы оставите мне право навещать ее, да навещай сколько влезет. Грубо ответила она, ты же не успокоишься. Я пожал плечами, у меня всего одна бабушка. Если позволите, я бы еще и Бергина на консультацию пригласил. Сами понимаете, если ее держать в блокираторах, долго она не протянет. Заодно он мог бы и вас осмотреть, намекнул на ожидаемое прибавление в семействе.